Глава 19. Город Инбракар. 2047 год по земному летоисчислению. «Я не потерплю этого!» — цокая когтями, кипятился посланник, расхаживавший из конца в конец просторного внутреннего двора посольства. Наконец Магурах Ваадай остановился перед женой, уши торчком, и не позволил ей даже открыть рот. «Уйду в отставку, но не отдам дочь этой твари! Как смеет он требовать себе моего ребенка?» «Мой господин, Хлавин Китхери не просил нашу Сакинджу», попыталась успокоить его дама Саукмельсхирот Увадай, подняв изящную руку. Полным плавного изящества жестом она поправила простую шелковую головную повязку, словно бы окутывая свою душу покоем. «Он просто пригласил...» «Он трус», — огрызнулся Ма, отступая от нее. «Он убил всех своих родных». «Почти наверняка», — мурлыкнула Саукмель, когда муж сделал еще один шаг. «Но это не доказано». «И потом наговорил кучу лжи об этом, словно кто-то может поверить в то, что какой-то мужлан, торговец из средних земель, способен умертвить почти весь род Китхери. И теперь он еще смеет просить у меня дочь». С искаженным гневом лицом Ма обернулся к жене. «Он сношает животных, а потом поет об этом». «Это известно». Она не стала обращать внимания на вульгарные выражения мужа. Долг велит посланнику говорить исключительно с обхождением и тактом, и Саукмель была рада возможности предоставить Ма небольшую передышку. «Хлавин Китхери, как говорит господин мой муж, многолик и удивителен», продолжила она с умиротворяющей уверенностью. «Однако он также человек исключительного кругозора, великий поэт». «Чушь!» — взорвался посланник, глядя мимо нее в сторону дворца Китхери, доминировавшего над центром Инбракара. «Он безумен, Саукмель!» «Ах, да простит свою жену мой милостивый господин, но словом «безумие» пользуются слишком часто и неточно. Осторожное лицо может назвать его неудовлетворенным, отчаянным или странным», — предположила Саукмель. «Пожалей существо, по природе своей не во всем подходящее к роли, предписанной ему рождением, ибо он ведет трудную жизнь». Она поправила свою мантию и приняла новую позу, более изящную, но вместе с тем несколько более утонченную и властную. «Хлавин Китхери вошел к своей патримонии, мой господин, и каким бы ни было его прошлое, какими бы ни были обстоятельства его восшествия, каким бы ни было твое личное мнение о его характере, как посланник страны Маленджер, ты обязан воспринимать 48-го высочайшего как законного правителя Инбракара». Муж ее нахмурился, однако женщина продолжила задумчивым тоном. «Китхери стоит тщательного изучения, мой господин. Даже если забыть о поэзии, годы, проведенные им в изгнании во дворце Галатны, не прошли для него даром. Он, так сказать, вступил в интимные отношения со всей своей территорией». Ма хрюкнул, развеселился, и она продолжила уже с улыбкой, непринужденным тоном. «Люди, способные и энергичные, люди разные, приносят Китхери свою информацию и понимание, идеи, перспективы. Уже в первый сезон своего правления он создал новые, не имевшие предшественников службы, назначил в них людей, даже третьеродных, и сделал это почти без сопротивления сторонников традиции». Магурах Ваадай остановился на месте и обратил взгляд на жену. Она подобающим образом потупилась, но тут же посмотрела на него прямым и полным любопытства взглядом. «Разве это не интересно? Как ему удалось сделать это?» — спросила женщина с любопытством в голосе. «Быть может, мой дорогой господин сумеет обнаружить нечто ценное в своих наблюдениях за ним при дворе», — предположила она. «В любом случае, Китхери больше не ищет жену». «Конечно нет. Должно быть, ждет, что явятся новые бесхвостые монстры, чтобы сношаться с ними». Тут до него дошла новость. «Что ты слышала?» «Он помолвлен, мой господин муж, с дочкой Вапалкирн, старшей дочерью регента». «Элинал? Она же едва вышла из колыбели». «Именно», — муж, повесив уши, уставился на нее с открытым ртом. «Мастерский удар, согласись», — сказала она. «Инбракар — центральное государство Тройного Альянса, причем Маленджер находится на западе, а Палкирн — на востоке. Брачный контракт с Элинал позволяет палкирнскому правительству отсиживаться в покое за спиной Китхери, пока девочка будет расти. И тогда он может в охотку заняться своим западным соседом, то есть Маленджером. Не сразу, но он понял. Маленджер, мой благородный муж, может стать для Инбракара чем угодно. Протектором, партнером, добычей. Возможно, Китхери захочет пересмотреть условия нашего альянса». «Мне не сообщали об этом браке», — проговорил Ма. «Тем не менее», — следуя взглядам жены, он посмотрел на Таксаю, ее служанку Руна, сидевшую в углу и выглядевшую как образец молчаливого и почтительного внимания к своей госпоже, служанку, доверенную, которой можно было позволить иметь подружек среди товарок, которая хорошо владела ксаном, которая слышала разное и сообщала о нем, которая обладала умом, достаточным для того, чтобы, когда надо, казаться глупой. «Все это хорошо», — вспыхнул смутившийся Ма. «Что нужно Китхери от моей дочери?» «Ничего особенного, мой дорогой господин», — сладко пропела Сукмель. «Хлавин Китхери хочет встретиться не с твоей дочерью, а с твоей женой». Ма расхохотался, запрокинув голову. «Ты серьезно?» — воскликнул он. «Вполне серьезно, мой господин. Более того, я хотела бы встретиться с ним». Трудно было сказать, что шокировало его больше. То, что женщина пользуется словом «я», или что муж должен разрешить ей встретиться с чужим мужчиной, а тем более с Китхери при всей его отвратительной репутации. «Это невозможно», — наконец произнес Ма. «Тем не менее», — сказала она, посмотрев на него ровным взглядом, «наверное, всем было известно, что более чем половиной своих внушительных дипломатических успехов и почти всеми усладами всей своей жизни Ма Гурах Ваадай был обязан своей обожаемой жене. Укрытая в недрах дома, собирающая информацию, рассуждающая, измеряющая, находящаяся в двойном удалении после 16 лет брака, госпожа Сукмель Схироту Ваадай продолжала удивлять своего мужа, устрашать его и бросать ему вызов». Не прекрасная, но знающая, искусная, желанная. «Не безумная», — подумал он, — «но предложение ее было...» «Это невозможно», — повторил он. «Тем не менее...» Через два дня Магурах Ваадай, посланник территориального правительства Маланджер к патримонии Инбракара, отправился во владение Китхери для того, чтобы предъявить свои личные верительные грамоты 48-му высочайшему, бесстыжему поэту, лысому убийце, князю-извращенцу, пожелавшему встретиться с Сукмель. Встреча, как предполагалось, имела чисто церемониальный характер, являясь очередным скучным примером инбракарского протокола, столь же запутанного и бессмысленного, как само владение Китхери с его непохожими друг на друга башнями, палисадами и балконами, связанными ниспадающими рампами, воздушными арками, украшенными резьбой и лепниной галереями. Здесь обитали, сменяя друг друга, поколения семейства Китхери. Здесь каждый новый высочайший почитал своего усопшего родителя крылатым взлетом новой кровли, никому не нужным мартелло, винтовой башенкой, резным фронтоном новой крытой галереей. Весь дворец в материи воплощал прихоть новизны. С точки зрения Магурах Ваадаи, среди Китхери было принято проповедовать неизменность и практиковать инновации. Рожденный и воспитанный для битвы, Ма ненавидел дворец, как ненавидел он ханжество и претенциозность, хотя ныне его обязанность заключалась в том, чтобы практиковать ханжество и поощрять претенциозность. И только любовь Сукмель к тонкостям делала эту бессмысленную игру терпимой. И высочайший, и посланник умели петь на высоком ксане, хотя инбракарский обычай требовал, чтобы оба они при этом изображали обратное, для того, чтобы еще более замедлить и усложнить обряд. Однако респонсом высочайшего на вводную ораторию Ма был пропет с подлинным великолепием, за что следовало дать высшую оценку толмачам и протоколистам Руна, проделавшим отличную работу. Собственным секретаршам Ма не пришлось вносить исправления в то, что было сказано по его адресу инбракарскими Рунао, назначенными переводить для высочайшего его Маланжу. Не обнаружилось ошибок в переводе лирики высочайшего, и хотя Руна обыкновенно терпеть не могли музыки, ни одна из свиты высочайшего даже ухом не повела во время церемонии. Куда более знакомой с процедурой, чем оба женаата, Руна у обеих сторон, похоже, и в самом деле наслаждались ею, сдержанно направляя величественное течение взаимных витиеватых приветствий, витиеватых даров и витиеватых обещаний. И когда Магурах Ваадай уже начал опасаться, что вот-вот повалится от удушающей жары в этой великокняжеской печи на собственный хвост и заснет, церемония дошла до последних витиеватых прощальных приветствий, и он проснулся в достаточной мере для того, чтобы пропеть в точной гармонии с высочайшим. Совершив сие, Ма уже был готов с облегчением ретироваться, когда Хлавин Китхери поднялся с подушек своего мягкого, позолоченного, украшенного самоцветами дневного ложа и направился к посланнику Маланджера, глядя на того веселыми глазами. «Какая жуть, правда?» — отметил высочайший, окинув взором людный и душный приемный зал с неудовольствием на пару тому, который старательно скрывал сам Ваадай. «Я начал надеяться на огонь. Подчас лабиринт проще всего пройти, запалив его, а потом шагать по пеплу». Улыбнувшись удивлению на лице Ма, он продолжил. «Тем временем я распорядился устроить в горах летний стан превосходительный. Быть может, вы присоединитесь ко мне там, чтобы мы могли познакомиться в комфорте». Официальное приглашение прибыло в резиденцию посланника на следующее утро, и по прошествии 6 дней Ма Гурах Ваадай отправился вверх по реке на барже посольства в сопровождении своего официального переводчика, личного толмача, секретаря, повара, камердинера, портного и служанки жены Таксаю. Ма предполагал, что, употребив слово «стан», высочайший поскромничал, подразумевая привычную для Инбракара роскошь. Посланник считал, что обиталище это окажется столь же экстравагантным и безвкусным, как все принадлежащие Китхери дворцы. Однако, к его удивлению, лагерь этот оказался чередой павильонов, разбросанных по высокогорной долине, охлаждаемой горными бризами. Если не считать того факта, что палатки были крыты золотой материей, поддерживались посеребренными шестами и были обставлены диванами, обшитыми самой тонкой тканью из всех, которые приводилось ощупывать Ваадай, летняя резиденция своей строгостью скорее напоминала военный стан. «Я живу здесь в походной обстановке, более подобающей воину Маланджера, смею сказать», обратился к нему Китхери, направившийся к причалу Бисвиты сразу же, как только баржу привязали. Китхери улыбнулся, заметив удивленное выражение на лице посла, и протянул ему руку, помогая выйти на берег. «Вы ели?» Не в последний раз Магурах Ваадай был выведен из равновесия этим человеком. На отдыхе, в неформальной обстановке, одиозный Хлавин Китхери выглядел человеком достойным и благородным. Прочие гости Китхери также оказались людьми интеллектуальными и интересными. Кухня приветственного банкета великолепной, а оформление всего пиршества блистательным. «Очень приятно слышать такие слова», — негромко произнес Китхери, когда посланник похвалил пиршество. «Рад, что вам понравилось. Результат нового времяпровождения». Или, точнее, возобновление старого мастерства. Я устроил в здешних горах охотничий резерват. «Мясо добывается на природе», — поведал один из гостей. «Хорошее физическое упражнение, а потом прекрасное угощение». «Быть может, посланник присоединится к нам завтра утром», — предложил Китхери. Лицо его золотил свет, пробивавшийся сквозь золотую ткань и превращавший в топазы необыкновенные аметистовые глаза высочайшего. «Надеюсь, что наши здешние обычаи не шокируют вас». «Мы охотимся на гими, как былые герои», — пояснил Ма, один из молодых людей. «У моего юного друга поэтическая натура», — заметил Китхери, чувственно цепляя юношу за лодыжку. Взгляд его вернулся к посланнику Ваадай, постаравшемуся не поежиться. «На гими, как наша добыча», — сказал бы практичный человек. «Это стадо естественным образом знает про нас», — добавил мужчина постарше. «Однако господин мой Китхери надеется вывести более наивную породу». «Чтобы возродить переживания наших предков», — пояснил Китхери. «Однажды лучшие из наших сыновей придут сюда, чтобы дать жизнь своему наследию, чтобы они могли обрести прежнюю силу прежними путями». И тут он неожиданным образом посмотрел прямо на служанку Таксаю, все это время тихо сидевшую в уголке среди прочих церемониальных толмачей, посещавших всякое собрание вне зависимости от того, нужны они были или нет. «Программа охоты касается только второсортных руна. Специалистов мы, как кажется, довели до уровня интеллектуальной зрелости, которая вскоре позволит провести, наконец, эмансипацию. Но, быть может, посол Маланджера возражает?» — проговорил он, обращая ясные глаза к ошеломленному Магурах Ваадай. «Представьте себе, какие возникнут юридические проблемы», — предположил один из присутствующих, прежде чем Ма успел открыть рот, после чего дискуссия обрела чрезвычайную живость и сугубо теоретический характер. Вечерний хорал получился абсолютно великолепным. Китхири, как говорили ма, изучал этот предмет во время своего изгнания в Галатну и полагал, что мелодии станут очищать от накопившихся украшений так, чтобы можно было насладиться простыми строками первоначальной гармонии, чистыми и простыми, столь же незамутненными, как в те времена, когда люди охотились вместе со своими братьями и друзьями не для развлечения, но для того, чтобы накормить своих жен и детей». В тот вечер Магурах Ваадай удалился в свой шатер обескураженным и несколько даже ошеломленным, однако с первым светом вышел из него голодным и с быстрым разумом. Без одежды, без знака своего положения, он испытывал тайное удовольствие от того, как сохранил свое тело во время мирной поры. Снимая одежду, обнажаешь характер, и, наблюдая за высочайшим, Ма убедился в том, что стать, которую, на его взгляд, придавал тому отличный покрой одежды, на самом деле была подлинной. Большинство рештеров в среднем возрасте набирают жирок, однако Халавин Китхери и в зрелости своей оставался сильным и подтянутым. Охота удалась с самого начала. Ма несколько раз оказывался в паре с Китхери, обладавшим коротким, резким ножным хватом и на редкость эффектным последним ударом. Более удивительной оказалась щедрость стратегии Китхери, несколько раз без колебаний передававшего добычу Ма, заметив его более выгодное положение, а также помогшему устроить несколько чудесных, но утомительных засад. И настроение Магурах Ваадай поднялось вместе с восходившими на небосвод солнцами. Сомнения рассеялись под их тучами. «Китхери прав», — решил Ма. «Именно в этом мы и нуждаемся». Шаг за шагом, сердцебиение за сердцебиением. Догнать Рунао значило превзойти себя, забыть о разделяющем расстоянии, солиться воедино с добычей. А затем, оказавшись за спиной, зацепить за лодыжку, повалить, поднять ее голову за подбородок, открыть ее горло, полоснуть единым чистым движением — сделать все это, съесть мясо, в конечном итоге значило пережить свою собственную смерть, умереть с ней вместе и ожить. Он почти забыл, что это такое. Насколько мог судить Магурах Ваадай, день мог стать лучше только в том случае, если бы в шатре его ждала Саукмель, и он мог бы сбросить тушу к ее ногам и пропеть древнюю победную песнь. Однако Китхери признался в том, что несколько разочарован. Дело было в том, что несколько руна не стали сопротивляться и сдались. Его пастухи пометили уши каждой линии и назначили детей этих кротких самок на обычный убой, сказал он после охоты. Более рисковые самки, сумевшие увернуться или бежать после короткого сопротивления, а затем уклониться от погони, также оказались отмеченными. Их можно случить с самыми заботливыми к малышам самцами в центре стада. Ту ночь, ощущая, как сладко ноют мышцы, забыв о душных дворцовых интригах и строгостях международной политики, Ма подумал, что ловкость, сила и предвидение Китхери прекрасно согласуются с тем, что он сделал со всей своей семьей. «Саукмель права», — думал Ма, глядя открытыми глазами в темноту. «Это было не безумие, но честолюбие». Он решил соблюдать бдительность, чтобы не соблазниться снова. Но когда на следующее утро ловкие, одетые в великолепные ливреи домашние слуги собрали шатры и все прочее и организовали возвращение в Анбракар, посол обнаружил, что приглашает высочайшего присоединиться к нему на посольской барже в качестве почетного гостя территории Маланджера. Проведенный на реке день прошел самым удовлетворительным образом, и когда они приблизились к причалам столицы, он подумал, что будет разумно и приятно пригласить высочайшего в посольство на приближающийся для Маланджера праздник солнц. «И да», — посланник сказал высочайшему в ответ на мимоходом заданный вопрос, «госпожа Саукмель будет присутствовать в резиденции». Через неделю, подобно охотнику, раздевшемуся, чтобы преследовать добычу, Халавин Китхери ступил на территорию Маланджера в простом, подобающем ученому одеянии. Одно могучее плечо обнажено, при простых внешних драгоценностях, тем не менее украшенных дивными камнями. Он сообщил польщенному посланнику, что восхищен отсутствием у Маланджера любви к бессмысленным церемониалам, и посему хорал вопросов и ответов в его честь был изрядно сокращен. Таким образом, 48-й высочайший в Анбракаре получил возможность, не стесняя себя протоколом, сразу пройти к собравшимся, с изящной непринужденностью приветствуя сановников и знакомых, попутно делясь с ними мнениями о долгой истории праздника и, наконец, принять участие в обсуждении гармоний кантов Маланжера. Руководствуясь безошибочным ощущением опасности, он подмечал людей, враждебно настроенных к нему, а также людей, чья преданность стабильности и закону заслуживала всякого одобрения и похвалы. Находя удобное мгновение, он обращался к ним за советом по тому или иному вопросу, внимательно выслушивал их мнение, был осторожен в ответах. Время от времени он упоминал вопросы, которые эти люди могли использовать ко благу собственных семейств. И к концу дня он заметил, что настороженность и подозрительность начали замещаться готовностью отложить суждение. Пока что он не совсем еще представлял, каким образом можно совершить столь желанную ему трансформацию. Сам язык его мыслей мешал постижению проблемы. В Ксане не было слов для той очистительной и искупительной революции, танцевавшей в уме хлавины Китхери. Битва, баталия, борьба — да. Воин, поединщик, дуэлянт, противник, враг. Лексикон Ксана был переполнен такими лексемами. В нем также имелись слова для восстания и бунта, однако они подразумевали поступки неблагочестивые, а не политические волнения. «Сахра», — думал Хлавин Китхери, — «сахра». На поэтический слух слово это звучало очаровательно, напоминая дыхание ветра в жаркий и безветренный день, шепчущий о скором дожде. И все же почти все слова, основанные на сахра, связаны с несчастьями, с деградацией и дегенерацией. Корень этого слова означал перемену, и он часто слышал его в эти дни. От военных, отозванных из инспекционных обходов внешних провинций, от бюрократов, рассчитывающих на преференции от новой власти, от податной мелкой знати, явившейся, чтобы присягнуть в верности, от персонала иностранного посольства, оценивающего новое проявление силы Инбракара. Правящие касты Ракхата неосознанно ощущали себя утратившими прежнюю ценность, и несомый ветром смрад перемен смущал их, однако было опасно указывать, что общество в высшей степени дестабилизировало именно поэзия Хлавины Китхери. Безопаснее было винить подрывное воздействие из-за рубежа, повлиявшее на простодушных селян Руна, населявших побережье Масна-Атафаи. Кампания по очистке восставших деревень происходила, как обычно бывает на юге, порочным, неэффективным и недостаточным образом. Тревога размывала основу общества Жаната, как беспокойная подземная река, напевавшая «Сахра, Сахра, Сахра». Теперь Китхери выжидал, ибо погоня может спугнуть добычу. Когда внимание собравшейся в посольстве праздничной толпы переместилось к банкетному столу, он сумел продвинуться к большой центральной вентиляционной башне, полому столпу совершенно неизящных пропорций, заслонки которой были заменены декоративными решетками, слегка, но все же заметно понизившими способность колонны направлять воздух в главный двор посольства. Каменная кладка практически не имела швов. Собственное волнение не удивило Хлавина. Будущее оставалось неопределенным. «Он поет архитектурному сооружению», — скажут окружающие в том случае, если кто-то заметит его, и он шел на риск, так как мог разрушить плоды всей кропотливой работы последнего сезона, заново пробудив слух о своем безумии. «И все же», — подумал он, — «и запел, негромко, но звучно и чисто, о рожденной ночью куколке Хризалиде, скрывающейся в прохладе, но, наконец, согретой солнцами, о хаосе, явившемся плясать в дневном свете», о вуалях, разделенных дыханием жаркого дневного ветра, о славе, пылающей под лучами светил. В просторном зале, переполненном разговорами и звуками еды, ничего не изменилось. Припав беспечным плечом к прохладному и полированному камню столпа, возле резной решетки, за которой пряталось ее логово, он спросил: «И что же, слушая, слышит моя госпожа Саукмель?» «Сахра», — явился ответ, — тихий, как ветерок, предвещающий дождь. «Сахра, сахра, сахра». Для начала он послал ей драгоценные камни непревзойденного блеска и чистоты, отрезы ткани, тяжелые от золотой нити, браслеты и кольца для ее ног, мелкие серебряные украшения для когтей, а еще бронзовые колокольчики, необычайной длины, гудящие так низко, что услышать их можно разве что сердцем, и сладостные звоном бубенцы для наголовной повязки, шелковые занавесы с украшенными самоцветами вышивками, тонкой работы эмалевые шкатулки, благовония, приносившие горы, равнины и море в ее палаты. И все это было отвергнуто, возвращено нетронутым. А еще искусных предельщиц Руна, равных которым не было на всем континенте. Великолепную повариху, чьи паштеты и рулеты обладали непревзойденным вкусом и нежностью. Массажистку, рассказчиков, акробатов. Всех пригласили в палаты госпожи, со всеми поговорили с любезностью и интересом и всех отправили назад с вежливым отказом. А потом всех тщательно опросил Хлавин Китхери, когда они вернулись в его дворец. Затем высочайший послал в дар одно хрупкое яйцо горной уны в гнезде из благоуханного мха, затем метеорит, спустившийся в огне из области солнц, и простой хрустальный флакон с длинной палочкой янтарного синамон из краев, находящихся за этими солнцами. Один совершенный цветок кна, семейную парочку крошечных хлориай, чья вдохновенная брачная песнь стала мелодией старейшего из закатных гимнов Маланжера. Отказ получили и эти дары. За исключением хлориаи, которыми Сукмель любовалась целый вечер, очарованная их красотой. Утром она собственной рукой открыла их клетку и выпустила на свободу. На следующий день Таксаю явилась к воротам двора Китхери и объявила привратнику, что хочет предстать пред ликом высочайшего. К изумлению пришедшей в ужас дворни, Хлавин Китхери распорядился, чтобы девицу Руна впустили в названные врата и со всякой любезностью припроводили в его покои. «Моя госпожа Саукмель пожелала, чтобы смиреннейшая эта в бесхитростности своей сказала благороднейшему и высочайшему следующие слова», — произнесла Таксаю. Однако смиреннейшая сия стояла перед правителем Анбракара вместо своей госпожи в спокойствии с достоинством. «Моя госпожа Саукмель спрашивает высочайшего, неужели я малое дитя, которое можно соблазнить подарками?» При этих словах взгляд небесных фиалковых глаз обрел фокус, однако Таксаю не опустила уши. «Он не убьет тебя», — уверила ее Саукмель. «Он хочет того, чего не может взять». Того, что может быть дано только свободно и никак иначе. Ибо если Хлавин Китхери пожелал бы только наследственной линии Саукмель, он мог бы без всякого труда устроить смерть ее мужа. Он мог бы взять ее силой и родить от нее детей, даже в том случае, если бы это означало войну с Маланжером. А посему дама Саукмель заключила. Китхери желает от Саукмель Схерот Увадай не наследственную линию, но ее саму. Воспользовавшись мгновением, Таксаю продолжила. «Моя госпожа спрашивает, что мог бы совершить человек, союзниками которого являются силы любви и верности? Куда больше полагает моя госпожа, чем одинокие в мире люди, отцы которых являются препятствиями для них, а братья соперниками, чьи сыновья мечтают только об их смерти, чьи сестры и дочери служат платой за покупку верности нижестоящих для приобретения ранга или умиротворения врагов?» Она умолкла. «Моя госпожа спрашивает, продолжать ли мне?» Высочайший негромко вздохнул, после чего поднял подбородок. «Тогда моя госпожа Саукмель советует высочайшему. Во-первых, да примет он мудрости и искусство от тех, кто обладает мудростью и мастерством, но особенно от тех, кто не приспособлен к положению своих предков, ибо в таких персонах высочайший может пробудить такую же верность, какую моя госпожа Саукмель по своей свободной воле отдает своему доброму мужу, который предоставил ей столько свободы, сколько может пожелать женщина, знающая, что такое добродетель и честь». Еще она советует, да возобновит высочайший обычаи ранних высочайших Анбракара, древний, как древнейший из песен, и возьмет себе гарем из рожденных третьими женщин, чтобы дети их были охолощены и не претендовали на наследование. Статус их не будет раздражать будущих детей высочайшего от его малолетней невесты Вапалкирн, сохраняя таким образом союз с Востоком. «Моя госпожа спрашивает, продолжать ли мне?» Более не глядя на нее, он сказал, «Продолжай». «Если угодно высочайшему, моя госпожа Саукмель говорит, Рожденные свободными дети гарема лишь один день будут плясать в дневном свете и в славе солнца, осуществляя стремление их отца к переменам лучше, чем он себе может представить. Моя госпожа говорит, пусть высочайший подумает о том, кого из его детей можно научить пению новых песен. Пусть пришлет он этого ребенка госпоже Саукмель на воспитание, ибо в этом она станет его партнером, и такое дитя может стать мостом, соединяющим то, что есть, с тем, что может быть. Госпожа моя спрашивает, продолжать ли мне? «Да», — сказал высочайший, однако после этого он слышал очень немного из того, что говорила Далия Рунао. Вместо этого Хлавин Китхери ощущал умом жаркий ветерок, дышавший из двора. Видел, как мягкий ветерок будет теребить края шелкового шатра, будет вздымать на ладонь прозрачную ткань от камней, открывая пятки нежные, как утренний воздух. На короткий момент явились и воображаемые лодыжки. Крепкие, красивые, украшенные браслетами и драгоценностями. Представил себе то, что могло бы быть, если взять то, чего он желал, а не то, что она предлагала. Откровенность. Союз. Ум, равный его собственному. Не все, чего он хотел бы, но все, что, как стало ясно, она могла дать ему. «Скажи своей госпоже, что она такова, как о ней говорят», — проговорил Хлавин Китхери, когда Рунао умолкла. «Скажи ей, что...» — поднявшись, он посмотрел в глаза Таксаю. «Скажи ей, что я благодарен ей за советы».